Пукис бенефициант. А в середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Макеич, сторож, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкрадчиво: «Господин обер-швейцар, мне бы так треба видеть господина директора, дело идет о жизни и наоборот». Директор принял Иосифа в учительской. Директор торопился: «Ну-с, чем могу? Прошу не задерживать». «Господин высший директор», — начал Иосиф, — «я старый, блуждающий еврей, и я вижу на вашем лице семейное счастье, бьюсь об закладку. Ваши дети не будут ходить босые и наглые». «Короче», — сухо перебил директор, — «у меня нет детей, кроме того, нет времени». «Одно маленькое мгновение, господин директор. Вы сегодня исключили 8 ребят». «За что вы их исключили, я вас спрашиваю? А я имею право спрашивать? Нет». «И еще 20 раз нет. Но у меня мягкое сердце. А когда мягкое сердце, так нельзя молчать. Мне очень жалко за мальчиков. А еще больше мне жалко за родителей, которые нянькали и росли этих мальчиков. Господин директор, у вас нет детей. Дай вам Бог, чтобы они у вас были. Вы не знаете, как это ой-ой-ой больно, когда приходит ваш мальчик и...» «Будет», — директор встал. «Бесполезный разговор. Выход на улицу вон в ту дверь». «Одну маленькую минуточку», — закричал Иосиф, хватая директора за рукав. «А вы знаете, что эти звонки, чтобы они пропали, резали все ваши мальчики? Сколько учится их у вас?» 272. Учились. До сего дня», — машинально ответил директор. «Так из них резало 260, самые меньшие. Что вы на это скажете? А что, если я скажу, что ваш лучший ученик, сын господина высшего земского начальника, дай бог ему здоровья, резал и даже лучше многих? Полиция вам показала кусочек». Иосиф вынул полный манифест и показал директору. Директор побледнел. Подписи всех 8 классов стояли на манифесте. Директор брезгливо протянул Пукису руку. «Садитесь, пожалуйста». Тогда Иосиф изложил свой план. «Мальчиков принимают в гимназию обратно. Полиция делает обыск в Шалмане и находит звонки. Афонский рекрут пока скроется. С ним все уже договорено. Все будут думать, что звонки резали бродяги из Шалмана. Гимназисты будут оправданы. Скандал будет потушен. Если же директор не примет обратно мальчиков, весь город, вся губерния, весь учебный округ узнает завтра же и о порядочках в Покровской гимназии, и о том, как ведут себя дети земских начальников». «Хорошо», — выдавил директор. «Они будут приняты обратно. Мы им запишем только в кондуит». И он вынул бумажник. «Сколько вам следует за это?» — спросил директор. «За это, еще за то, чтобы вы молчали». Иосиф вскочил. Иосиф перегнулся через стол. Иосиф сказал: «Господин директор, вам не придется платить мне, господин директор, но я клянусь памятью моей матери, да будет ей земля пухом и прахом, что будет такое время, когда вам заплатят и я, и мы, и те 8, которые пошли как выгнанные собаки, и заплатят с хорошими процентами». Так кончается сказание об афонском рекруте. Журавли и лебеди. После скандала со звонками гимназия временно как будто немного притихла. Кровопролитные мордобития, кражи и дебоши стали пореже. Зато режим в гимназии сделался еще суровее. И Цап-Царапыч то и дело потрясал гипсовые основы античного искусства, отпихивая шкаф с кондуитным журналом и беспокоя преклонных лет Венеру. Строжайше были запрещены прогулки по платформе и в народном саду. Серая, тоскливая нуть сочилась изо дня в день с одной странички учебного дневника на другую. Кондуит свирепствовал. На уроках у стен выстраивались рядами наказанные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых единиц. Лебедями плыли двойки. Трие и тараканий ус. Особенно рьяно разводил журавлей и лебедей учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы «Тараканий ус» или по латыни «Тараканиус». Была у него и другая, весьма распространенная в нашем классе кличка – «Длинношеие». Был Тараканиус худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая. По верблюжье раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса: «Вениамин Витальевич, хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста, ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается?» «Есть, ничего не подозревая», — ответил Тараканиус. «Есть, например, вот длинношеее». Зал грохнул. Гавря торжествующе сел. С этого дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы «Е». Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. На завтра они появлялись снова. Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках. У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроки ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка. «Так», — говорил он, — «урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с, дай-ка тетрадочку, посмотрим, что у тебя там делается». «Что? Забыл дома? И смел выйти отвечать мне урок без нее? Садись, единица!» И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица. В нашем классе было два ученика – Алексеенко и Алиференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал: «Алиференко». Алиференко, сидевший позади Алексеенко, пошел к кафедре, а Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил: «Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич, со словами». И замер от ужаса. К кафедре подходил Алиференко. Обознался. «Ой, дурак!» Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила. «Ну, собственно, я не тебя, а Алиференко вызывал. Но раз уж сам признаешься, получай по заслугам». И поставил единицу. Историческая гвардия. Звонок. Кончилась перемена, стихает шум в классе. Идет. Все за партами разом вскочили. Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор, худое, совсем молодое, бледное лицо, громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково на бок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал. Класс на ногах. Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафедру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза его сверкнули. Высокий голос сорвался в крик: «Кто там смеет садиться? Я еще не сказал садитесь! Встаньте и стойте! И вы там, и вы, негодяи! Остальные сесть, руки на парту, обе! Где рука? Встаньте и стойте! А вы к стенке, прямо! Ну, тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Молчать!» 14 человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях, о знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет, подарок какой-то легендарной помещицы. 14 человек стоят. Урок идет томительно долго, ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка. Стоящие нерешительно покашливают. «Простудились?» — спрашивает заботливый историк. «Дежурный, закройте все форочки, на них дует».